Эда, у нее совсем нет титик. Способность абстрагироваться от чего угодно демонстрируют даже подростки-арабы, жующие попкорн и пялящиеся в телевизор, где симпатичная журналистка ведет репортаж прямо с места захвата заложников. Драматическая ситуация и ее пафос никого не смущают. Юноша поворачивается к друзьям. Эда, у нее совсем нет титик. И вся компания дружно гогочет. Кадры из фильма «Достучаться до небес». Можно, конечно, сказать, что похотливый подросток не может абстрагироваться от своего вожделения. В отличие от дебила, образованный человек с болью в сердце откликается даже на довольно абстрактную гуманитарную проблематику. Можно, конечно, доказывать, что массы с начала века поглупели. Их интересует только свой дом, свой кошелек, свой секс. На призывы вроде «Да здравствует Великий Рейх» или «Спасем Россию» никто уже не откликается. Ни у кого от гордости не вздымается грудь и не расправляются плечи. Масса замкнулась в себе, в своем мире, и ее не растормошить. Она стала черной дырой. Можно, напротив, утверждать, что массы поумнели. Можно напомнить статистику, согласно которой во времена Ганди, Сталина, Мао Цзэдуна 2/3 населения их стран были просто неграмотными. Но как быть с США или Англией и, самое главное, с Германией, самой культурной страной мира? Великие жрецы пропаганды умели ко всем найти свой подход. Культурных немцев завлекали идеальными целями, малограмотным крестьянам рассказывали о коммунизме, при котором все будет бесплатно. Сейчас не верят ни тому, ни другому. Не верят ничему и никому. Даже не совсем так. Неверие – это какая-то активная позиция. Когда человек кричит «я ничему не верю», он горячится. Современные массы – это полный космический холод, полный кул, полная анонимность, полная безответственность. Молчание массы подобно молчанию животных. Бесполезно подвергать массу интенсивному допросу. А непрерывное воздействие, которое на нее обрушивается, натиск информации, который она вынуждена выдерживать, равносильны испытаниям, выпавшим на долю животных в лабораториях. Она не скажет ни того, где для нее на стороне левых или правых истина, ни того, на что она, на освободительную революцию или на подавление, ориентирована. Масса обходится без истины и без мотива. Для нее это совершенно пустые слова. Она вообще не нуждается ни в сознании, ни в бессознании. Такое молчание невыносимо. Оно является известным политического уравнения, пишет один из самых интересных социологов современности Жан Бодрияр в книге, которая так и называется «В тени молчаливого большинства» или «Конец социального». В конце 80-х, начале 90-х годов в СССР возникла некая вспышка активности, вызванная тем, что какие-то процессы не были доведены до конца, и активность масс сохранилась в замороженном состоянии. Лед растаял, страсти отбушевали, и теперь вулкан снова остывает. Скорее всего, окончательно. Активность демонстрируют еще те общества, которые находятся на грани перехода к постсовременным, например, на Арабском Востоке. Имеющаяся в этих обществах энергия успешно используется внешними игроками в своих интересах. Но все это не так незначительно и безобидно, как может показаться на первый взгляд. Вместе с великими тоталитарными режимами, жившими в симбиозе с горячими массами, должны уйти в прошлое и великие демократические институты, которые целиком и полностью базируются на понятии представительства. Что такое власть, как не представитель народа? Все эти депутаты, президенты находятся теперь в подвешенном состоянии. На выборы никто не ходит, а если ходит, то выбирает по инерции, по ошибке, от нечего делать, с полным безразличием. Власть теперь никого не представляет, так как у народа нет никакого мнения, нет никакого интереса, никакого спроса, никаких потребностей. Это же касается и коммерции. Абсолютно наплевать на то, что покупать. Что продают, то и покупать. Сегодня залог хороших продаж – это большая сбытовая сеть, а не качественная и количественная реклама, как было еще 20 лет назад. Главное, чтобы товар вовремя подвернулся покупателю под руку. Определить, когда это случится, никакие маркетинговые технологии не в состоянии, поэтому нужно просто тупо быть повсюду и везде. Мерчендайзинг победил маркетинг. Большая корпорация просто обречена на бессмертие, как и большое государство. Но и то, и другое не могут висеть в воздухе, и этот кризис репрезентации должен быть как-то разрешен. Раньше считалось, что пассивность масс – счастье для политиков и других субъектов пропаганды. Теперь, когда власть добилась этой пассивности, она поняла, что подрубила сук, на котором сидела.